Глава 39. Помпей опустил взгляд на мою руку, сжимавшую его. Затем он раздраженно выдохнул. «Держись рядом», — произнес он, переплетая наши пальцы в замок, а затем бросил Аарону с усмешкой, наблюдавшему за нами. «Давай, веди. Надеюсь, у тебя хватит мозгов вести себя прилично». «Мистер Даггер, не понимаю, о чем вы». Мужчина указал ладонью на одну из машин, припаркованных неподалеку. «Прошу, садитесь». «Охренеть ты учтивый», — пронеслась в голове саркастичная мысль. «Этот Аарон мне не нравился. Напоминал холодную, мерзкую змею, готовую в любой момент укусить. И то, как он смотрел сейчас на Норда, словно издеваясь, подтверждало мои нехорошие мысли». Я не считала, что поехать с этими людьми было хорошей идеей. В принципе, вся ситуация, в которую мы попали, была для нас ловушкой. Начни мы оказывать сопротивление, или, как сейчас, согласись мы покорно поехать, подозреваю, что итог окажется один. Я просто хотела потянуть время, чтобы Норт успел что-нибудь придумать. Автомобиль, в котором мы должны были поехать, был достаточно просторным и для нескольких человек. Когда Помпей открыл мне дверь, я увидела, что сзади могут поместиться четверо. Сиденья были расположены друг напротив друга. «Прошу прощения, мистер Даггер». Аарон появился внезапно рядом с нами, прямо возле Помпея. «Перед тем, как мы отправимся, необходимо кое-что сделать». Я уже была, отпустив руку Альфы, потянулась обратно, потому что заявление этого человека меня напрягло. Но не успела я этого сделать, как у Аарона, словно из ниоткуда появился шприц, и он отработанным движением вонзил его в шею Альфы. У меня вырвался сдавленный вздох. За ту же секунду ладонь Помпея взметнулась и сжала шею мужчины. Я увидела, как пальцы впиваются в кожу и как бледнеет лицо Аарона, но затем... Он лишь сдавленно усмехнулся. «Мистер Даггер, не стоит сопротивляться». Он вытащил иглу шприца и выбросил его. Я в шоке смотрела, как рука Альфы, ослабев, соскальзывает вниз. А Аарон подхватывает его тело, помогая держаться на ногах. «Всего лишь снотворное. Мы помним, что вы натворили в своем городе, поэтому решили, что стоит перестраховаться». «Чёрт побери, остановитесь!» — вырвалось у меня. Но когда Аарон повернулся ко мне, я почувствовала липкий страх от его взгляда и отступила. Он медленно поднял ко мне ладони, и, когда я вздрогнула, будто нарочно издеваясь, изменил траекторию, жестом указав на дверь. «Садитесь, миссис». Его голос был пронизан холодом, и я стиснула кулаки. «Я заставлю вас об этом пожалеть». Я села рядом с Помпеем, который все еще оставался в сознании, но, судя по всему, ему удавалось с трудом держаться. Аарон устроился в кресле напротив, и Альфа направил на него яростный, полный ненависти взгляд. «Хм...» — произнес мужчина, разглядывая с легкой усмешкой Помпея. «Мистер Даггер весьма силён. Обычно человеку этого хватает, чтобы проспать весь день, но мистер Даггер продолжает держаться в сознании. Это удивительно. Слухи не врали. Вы действительно можете представлять опасность». Мне было сложно видеть Помпея таким. Он всегда был стойким, но сейчас то, что вколол ему Аарон, отнимало у него все силы. Никто и никогда не поступал так с ним. Я достала из сумки салфетки, смочила в воде, которую взяла из самолета с собой, и медленно прикоснулась к лицу Альфы. Я надеялась, что прохлада поможет ему. «Зачем вы это сделали? Он же согласился, черт побери, пойти вместе с вами!» Вырвалось у меня со злостью. Если они так посмели поступить с Помпеем, то от них явно не стоит ожидать ничего хорошего. Сейчас это стало предельно ясным. «Разве? Мне кажется, он согласился с вами, миссис, а не со мной». Чёрт, какая разница? Весьма большая. Несмотря на то, что этот человек использовал вежливую форму речи, он умудрялся каждое слово делать квинтэссенцией презрения и превосходства над нами. Высокомерный ублюдок. У меня это вызвало усталую усмешку. «Вы можете перестать притворяться вежливыми. Что собираетесь делать со мной и с ним?» Аарон взглянул на меня, приподняв бровь. «Моя задача — привести вас. Остальное вы узнаете уже от других людей». «Судя по тому, что вы уже сделали, беседовать вы явно не собираетесь». «Миссис, ну я же все сказал. Откуда мне знать, что вас ждет? «Дерьмо». Я отвернулась к Помпею, продолжая протирать его горящую кожу прохладной водой. Дорога не заняла много времени. Спустя 15 минут машина затормозила, и дверь со стороны Помпея открылась. «К сожалению, мистер Даггер вынужден отлучиться», — произнес Аарон, пока двое мужчин, толкнув мои руки, подняли Помпея и вывели его из машины. Когда я бросилась вслед за ним, меня резко схватили за запястье, и, оглянувшись, я наткнулась на ледяной взгляд Аарона. «Я не закончил. Вас, миссис, буду сопровождать я». «Да пошел ты нахрен!» — вырвалось у меня. «Ублюдок!» «Весьма странно слышать такие грубые слова от дочери Яна Веста». Он вытащил меня из машины, и я едва не упала. В этот момент его пальцы сжались на моей руке с такой силой, что, казалось, сейчас переломит ее. «Осторожнее. Вы споткнулись?» Я уставилась на него. Затем опустила взгляд на свою руку. Чёрт, если это обычный служащий государства, то какими отбросами будут те, кто стоит во главе его? «Отпусти», — потребовала я холодно. «Я могу идти и без твоей помощи». «Конечно, миссис». Он разжал пальцы, как ни в чем не бывало. «Будьте осторожны и не совершайте ошибок. Ваша жизнь, как Омеги, весьма важна государству». «Какая же ты мразь», — подумала я. Мы вошли в высокое серое здание. Когда я прошла через рамки, вроде тех, что были и во мраке, они отчетливо пикнули, показав на экране охраны то, что я Омега. Честно говоря, мне всегда было интересно, как они работают, но я не рисковала даже приближаться к ним, чтобы случайно не быть раскрытой, если вдруг они сработают. Кто ж знал, что однажды я удовлетворю интерес таким способом? Затем мы поднялись на четвертый этаж на лифте, и Аарон остановился возле одной из дверей. «Мы пришли, миссис». Он поднял руку и коротко постучал. Затем открыл ее, давая мне зайти первой. Я медленно перешагнула через порог. Это был большой кабинет. За письменным столом сидел человек, и как только я зашла, он поднял на меня взгляд, который пронзил до костей. По лицу это был не пожилой мужчина, скорее всего, лет 35, как и Империя, только в черных волосах у него уже была почему-то просить. «Что с тобой, Аарон?» — с усмешкой спросил он. «Впервые вижу, чтобы кто-то тебя потрепал». Аарон произнес тихо, потеряв свою шею. Я растерянно посмотрела на уже фиолетовые отпечатки пальцев, который оставил ему Помпей. «Немного не рассчитал». «Понятно». Мужчина снова посмотрел на меня. «Миссис Мелисса, наконец-то я вас вижу. В прошлый раз вы сбежали, отклонив мое приглашение». «Что, простите?» Я нахмурилась, а затем мое сердце дрогнуло, когда в голове мелькнула догадка и забилась так быстро, что перед глазами потемнело. Дерьмо. «Вы уже забыли? Вы приходили в мрак, и я послал к вам человека с приглашением». «Я помню», — бросила я. «Прекрасно. Я лично встретилась с Цезарем, как бы ни избегала этой встречи. «Что вы хотели обсудить и для чего я здесь?» Он даже не приглашал меня присесть, лишь сидел, откинувшись на спинку кресла, и с интересом рассматривал меня. «А вы не понимаете, миссис Мелисса?» На его лице мелькнула усмешка. «На свободе вот уже много лет гуляет Омега. И все это случилось из-за того, что когда-то давно один человек слишком злоупотребил своей властью». «Это называется злоупотреблением властью, когда хочешь спасти свою дочь?» Я приподняла бровь в ответ. «По-моему, этим занимаетесь вы, отправляя Омег в самое настоящее рабство и считая себя вправе притаскивать насильно сюда наследницу стороны Веста и ее мужа, перед этим вколов ему транквилизаторы. Теперь скажете, кто больше злоупотребляет?» Цезарь со стуком отложил в сторону ручку, и я замолчала. Он смотрел на документы, лежащие перед ним. И на его лице гуляла тень легкой улыбки. Но когда он поднял на меня взгляд, я ощутила мороз, пробежавший по коже. Его лицо изменилось. Кажется, мои возражения вытащили из него то, что он скрывал, изображая обычного человека. «Вы, похоже, не понимаете, в чем проблема», — произнес он. Затем Цезарь поднялся из-за стола и обошел его, встав передо мной и сложив на груди руки. Я опустила взгляд. Он был намного выше меня, почти как Помпей. «Считаете, что вправе жить, как хотите? Хорошо. Посмотрите вокруг. Богатые люди, которых вы встречали. Кто они?» «Я не понимаю, о чем вы спрашиваете». «Главы стаи в вашем городе. Ваш отец. Люди, с которыми встречался на днях ваш муж. Они все альфы, не так ли? Мисс Мелисса, как эти люди получили свое богатство и власть?» «Заработали. Как еще?» Мрачно ответила я, не понимая, к чему он клонит. Цезарь усмехнулся. «Они получили это все силой. Так же, как ваш муж и человек по прозвищу Вавилон делали в вашем городе. Каждый из тех, кто сейчас богат, был когда-то главой своей стаи. А что насчет обычных людей? Скажите мне». «Что с обычными людьми?» «Вы будто бы не понимаете. Обычные люди не в силах соперничать с альфой. В стаю их не возьмут, следовательно, их к кормушке не подпустят. Можно было оказаться причастным к хорошей жизни через брак или получив наследство. Однако Альфа может завести детей только с Омегой». Цезарь смотрел на меня каким-то пустым взглядом, говоря это, от которого в животе селилось странное ощущение опасности. «Вот так и получалось закрытое общество, владеющее большинством богатств. А у обычных людей даже шанса на хорошую жизнь не было». «Вы хотите сказать, что создали эту систему только из-за того, чтобы ограничить Альф и Омег?» «Вы начинаете понимать». «Я считала, что вы, наоборот, таким образом боретесь с вырождением Альф». У меня вырвался смешок. Черт! Все, что сейчас происходило, казалось каким-то ужасным сном. Почему бы просто тогда не уничтожить всех Альф и Омег?» «Когда-то это почти сделали, но, тем не менее, вы полезны для общества. Уничтожить вас всех и другие государства окажутся сильнее. Оставить бесконтрольно размножаться, и люди потеряют все привилегии. Поэтому все сошлись на том, что вашу жизнь необходимо держать под контролем. Именно мы решаем, стоит ли кому-то, имея детей, тщательно отбираем Омег, чтобы не усилить чей-то род. И ввели систему меток, чтобы агрессивный Альфа даже шанса не имел на продолжение рода». «Значит, вы врали», — подвела итог я. «Без вашего контроля как раз все будет в порядке с рождением Альф и Омег». Нельзя говорить людям в лицо, что управляешь их жизнью. Пожал плечом Цезарь. Система отлично работает. Иначе бы вы сейчас не стояли предо мной. А я мыл бы машины где-нибудь на заправке, чтобы прокормить свою бедную семью. Мужчина наклонил голову, задумчиво посмотрев на меня. Теперь вы должны прекрасно понимать, что ваши амбиции — наша большая проблема. Миссис Мелисса, мы прекрасно знаем о ваших планах. К сожалению, у вас ничего не выйдет. Я отступила на шаг назад, чувствуя, что ситуация становится предельно опасной. Но тут же выход оказался преграждён Аароном, появившимся сзади. «Тем не менее», — продолжил Цезарь, разглядывая меня. «Мы не можем открыто бросить наследницу в сторону Веста к остальным Омегам. Ваш расчёт был отчасти верен. Альфы и Омеги всё ещё составляют влиятельную часть общества, поэтому подобное может вызвать проблемы и вопросы». «Отлично», — произнесла я онемевшими губами. «На этом мы можем попрощаться?» Цезарь с усмешкой наклонился к моему лицу, и я дёрнулась. «Нет, миссис», — произнёс он. «Просто так отпустить мы вас тоже не можем. Аарон, помоги Мелиссе Вест сесть в кресло». «Мне не нужно. Чёрт побери!» Я выругалась, когда этот ублюдок сжал своей стальной хваткой мою руку и силой подтащил к креслу, усаживая в него. В этот момент двери открылись, и в кабинет зашёл ещё один человек. Это был седой мужчина, и с собой он нёс небольшой чемоданчик. Как только я его увидела, то мой голос дрогнул. «Что вы собираетесь делать?» «Как я сказал ранее, я в курсе ваших планов». Цезарь встал рядом со мной, наблюдая за тем, как седой мужчина открывает чемоданчик и начинает перебирать что-то в нём. Его глаза оказались совершенно прозрачными, как чистый лёд, без капельки души. Смертельно холодные и безжалостные. «Я позабочусь о том, чтобы они не сбылись. Судя по тому, что готовит мистер Норт, вы собираетесь чаще бывать на публике. Хотите поддержку общества?» Он усмехнулся, прервавшись на секунду. «Истинная пара. Такая красивая история. Думаю, даже люди будут за вас, несмотря на то, что Альфа и Омеги когда-то забирали у них почти всё». Цезарь достал телефон, разблокировав экран и что-то посмотрев на нём. «У этого Альфы буквально недавно был гон. Вы скрывались почти неделю, а до этого мои люди отчётливо видели вас без метки. Значит, метку вы получили тогда же. В гон никто не может контролировать себя. Мелисса, вы, скорее всего, беременны, верно?» Я уставилась на него, не зная, что сказать. Просто нечто внутри будто оцепенело перед этим человеком. И мой голос перестал работать. «Если в таком случае мы что-то предпримем, это и впрямь может вызвать огромное неодобрение. Вы создадите прецедент, после чего Эйден Даггер станет не единственным, кто рискнёт оставить себе Омегу. Вы понимаете, что этого мы не можем допустить?» «И как же?» — выдохнула я. «Вы сами сказали, что не можете ничего с этим сделать». «Разве?» — он улыбнулся. «Просто избавим вас от истинности. Что вы сможете поделать, если останетесь одна?» «Это невозможно». «Миссис Мелисса, с чего бы? Думаете, вы первые Омега и Альфа, которые получили подобную метку?» Его рука в чёрной перчатке обхватила мою с меткой и прижала её к подлокотнику кресла. Как бы я ни старалась вырваться, Цезарь не отпускал меня. «Вам недоступны некоторые вещи, но государство может сделать всё, что угодно с вашим организмом. Убрать метку, запустить течку, остановить её. «Прекратите!» Я в панике попыталась ударить его. Вскочить с кресла, вырваться и убежать. Надо было привлечь внимание, чтобы хоть кто-то это увидел и, возможно, остановил этого ублюдка. Но Цезарь внезапно жестко схватил меня за волосы, отбросив обратно на спинку кресла и наклонившись ко мне. Белая рубашка натянулась на его мышцах, и до меня донесся запах его одеколона, такой тяжелый и липкий. «Успокойся, Омега», — тихо сказал он мне на ухо. Я почувствовала, что начинает дрожать от страха перед этим человеком, и даже боль от укола иглой показалась мне чем-то отдаленным. «Когда твой Альф умрет, я лично проконтролирую процесс суда. Тебя изымут, но ты не отправишься к другим Омегам. Я заберу тебя себе. Мне хочется послушать, как ты выживала на улицах все это время». Он опустил взгляд на мой живот, и я похолодела. «От этого я избавлюсь. Не переживай. Твое тело не должно быть испорчено». Он резко отпустил меня, а я рванула вперед, но ноги ослабли, и я упала на пол перед этими людьми. Подняв трясущуюся руку перед своими глазами, я увидела, как темнеет наша с Помпеем метка. Дверь внезапно распахнулась, и я хотела было закричать, чтобы мне кто-то помог, но, подняв голову, встретилась с равнодушным взглядом другого служащего. «На него не действуют транквилизаторы», — произнес он, обращаясь к Цезарю. Тот достал из пачки сигарету и спокойно пытался прикурить. «Он остается в сознании и сопротивляется. Если превысим еще дозу, то может умереть». «Это уже не важно», — произнес Цезарь, выпуская в мою сторону дым. «Выруби его и отвези их обоих куда-нибудь подальше, где они сразу найдут». Я хотела что-то произнести, но резкая боль пронзила мою руку, и все перед глазами потемнело, утягивая меня в обморок. Я очнулась от того, что на лицо что-то капало. Открыв медленно глаза, я увидела наверху затянутое тучами небо. Было холодно, и сидела я на чем-то сыром и твердом. Плечо неприятно тянуло вниз. И, повернувшись, я увидела голову Помпея, которая покоилась на нем. Из-под его светлых волос медленно текла по лицу струйка крови. Глаза были закрыты. Чёрт, где мы? Я осмотрелась, хотя сфокусироваться было трудно, и меня мутило. Вокруг была лишь разруха и покинутые, полуразвалившиеся постройки. Место что-то смутно напоминало мне, и я потерла болящую голову. Карнка? Может быть. Чёрт, этот ублюдок действительно отвез нас очень далеко. Будет ли Норт искать нас здесь? Я потрогала себя по бокам. Сумки и телефона не было. Затем снова посмотрела на Помпея и вздрогнула, увидев что-то не то. «Что?» произнесла тихо я, дотрагиваясь до потемневших вен на его руках. Они выделялись на бледной и холодной коже. Вместо метки там тоже было почерневшее пятно. Я испуганно провела рукой под носом Альфы, ловя дыхание, а потом дотронулась до лица и погладила темные синяки под глазами. «Помпей, очнись! Очнись!» Цезарь действительно смог уничтожить нашу метку. Но я никогда не думала, что это принесет такие последствия для Помпея. Сев, я обхватила лицо Помпея руками и попыталась его привести в чувство. Немного потрясла туда-сюда. «Помпей, слышишь меня?» Дыхание перехватило. В сердце скользнул неприятный холодок. «Он умирает?» Цезарь что-то говорил про это. «Когда теряешь метку, то умираешь?» «Нет, я не хотела этого. Между нами с Альфой было много чего ужасного, неприятного, отталкивающего и мрачного. Но я никогда не хотела, чтобы он умер. Я никогда не желала такого исхода. Я всегда считала, что это случится прежде всего со мной. Но сейчас я держала в руках холодное тело Альфы, который все никак не мог очнуться, и чувствовала страх, от которого было не отмахнуться, подступающий неотвратимо, как темнота. Я правда не хотела этого. Никогда. Я вытерла с его лица капли дождя, смазав кровь. Этот ублюдок ударил его по голове, чтобы отключить? «Эйден!» — вырвалось у меня его настоящее имя. «Пожалуйста, очнись!» Я заметила, как ресницы дрогнули. Альфа медленно открыл глаза. «Чёрт!» — я выдохнула. Мои руки, которыми я держала его лицо, задрожали. «Чёрт, хорошо. Ты очнулся, ты в порядке. Послушай, я сейчас... Перед глазами мир внезапно подёрнулся чёрной паутинкой. А затем я в очередной раз потеряла сознание, просто покачнувшись и упав на Помпеи. Когда я снова очнулась, дождя уже не было. Везде была темнота. Над головой был знакомый потолок, но я не могла поверить, что снова вижу его. Я думала, что никогда не побываю еще раз в этом доме. Это дом, где мы жили с Помпеем. Шевелиться было тяжело. Я чувствовала себя очень плохо. Было еще кое-что. Альфа стоял в темноте возле кровати и смотрел на меня. Когда он заметил, что я очнулась, то собрался уходить, но я успела схватить его за руку, останавливая. «Куда?» — прошептала я. В горло словно песка насыпали. «Убить Цезаря!» Я сжала пальцы из последних сил, потому что в душу заползло предчувствие, что если я отпущу Помпея, это будет последний раз, когда мы видимся. Я видела это в его глазах. «С ума сошел? Тебе нужна помощь! Помпей, он уничтожил нашу метку и сказал, что ты умрешь. Ты был без сознания. Я не знаю, как...» «Я принес тебя сюда, Нуб», — ответил он, перебив меня. «Так что все в порядке». Он потянул руку, и я почувствовала, как она выскальзывает из моего захвата. Чёрт. Из последних сил я резко встала с постели и сделала шаг вперед, обняв Альфу сзади, и сцепив руки в замок на его животе. «Эйден», — вырвалось у меня. «Нет. Я знаю, что ничего не в порядке. Пожалуйста, останься и вызови Норда. Его врачи что-нибудь придумают. Только не нужно уходить». «Нуб». Голос Альфы звучал абсолютно ровно и безжизненно, словно он не испытывал никаких эмоций. «Для чего ты меня останавливаешь? Норд и так приедет сюда. Тебе сделают новые документы, и ты уедешь в тихое место. Смерть проследит за тем, чтобы он это сделал. Очевидно, что тебе будет проще без нашей истинности. Так зачем ты сейчас надеешься что-то исправить?» «Проще?» Я сжала зубы. «Чёрт, ты умрёшь! Кому от этого будет проще?» «Это уже не впервые. Отпусти». Я почувствовала, как Альфа дотронулся до моих рук и попытался разжать их. «Не хочу тебе навредить». Я только сильнее сжала руки, уткнувшись лбом в спину Помпея, чтобы не потерять сознание в самый неподходящий момент. Чёрт, его кожа была почти ледяной. Такой холодный. Ужасно холодный. «Что, если я беременна?» — вырвался у меня вопрос. Я готова была говорить все, что угодно, лишь бы задержать его. Но этот случайно пришедший на ум вопрос был действительно важен. «Всё ещё хочешь уйти и оставить меня одну на один с этим? Чёрт, я не просила тебя об этом, чтобы меня с этим бросать разбираться. Возьми ответственность». Его пальцы на моих кулаках сжались в эту секунду. Ты не настолько жесток для этого. Ты сам рос практически без семьи и должен понимать, насколько это трудно. «Мелисса», — произнес Альфа. Он обернулся, посмотрев на меня свысока, и я увидела, как его глаза полыхают желтым светом. Я замерла. Это было пугающее зрелище, но как? Я считала, что он живет из последних сил, но, похоже, Альфа был охвачен яростью. Той, которая была способна разрушить все. «Отпусти, чтобы я случайно не навредил тебе. Я сейчас не смогу даже разжать твои руки, не сломав их случайно». «Эйден!» — вырвалось у меня, и я тяжело вздохнула. Одна из моих рук скользнула ладонью по его прессу, и Помпей опустил на нее взгляд. А затем я сжала пальцы, сгребая его рубашку в кулак, и дернула на себя, так, чтобы наши лица оказались напротив. Помпей, который не сопротивлялся, легко поддался. Его взгляд передо мной был несколько ошарашенным. «Послушай», — произнесла я, глядя в это красивое лицо, с которого он даже не стер кровь, черт побери. Еще до того момента, как ты забрал меня с улицы, я увидела тебя. Уже тогда я смотрела на тебя и думала, что хочу быть рядом с тобой, чтобы ты обратил на меня хоть какое-то внимание. Затем, все долгие годы, пока я притворялась твоим братом, я втайне желала, чтобы ты любил меня. За все это время поменялось очень многое, и лишь кое-что осталось неизменным. Даже когда ты был полным ублюдком, я все равно продолжала любить тебя, Эйден. Потому что ты был человеком, который когда-то спас меня. Я еще сильнее дернула его за рубашку, приближая к себе. Поэтому, даже если ты навредишь мне, я тебя не отпущу. Ты не смеешь умирать таким образом. Я почувствовала боль в сердце от этих слов. От того, что сейчас раскрывала ему душу. Я не знала, зачем, но мне казалось, что это последняя ниточка, за которую я могу его дернуть. Последняя отчаянная надежда. «Пожалуйста, останься, чтобы это исправить. Сделай потом что-нибудь ужасное, чтобы я тебя снова возненавидела, и мы разошлись. Проживи оставшуюся жизнь счастливым и умри от старости. Пожалуйста, Эйден». По моим щекам что-то полилось, и я нервно дернула рукой, вытирая это, а затем посмотрела на прозрачную влагу на ладони. «Я плачу?» «Похоже. Все, что я сказала, было правдой. Произошло достаточно, чтобы я поняла свои истинные чувства к Альфе». Помпей наклонился, положив лоб на мое плечо. «Нуб. Я знаю, что ты меня не очень любишь и не привык прислушиваться, но...» «Кто тебе такое сказал?» Его голос был холоден, как острая сталь. «Не очень. В моих чувствах к тебе никогда не было полутонов. Я тебя ненавидел, Нуб, и одновременно любил. Настолько, насколько это вообще было возможно». У меня вырвалась нервная усмешка. Я почувствовала, как мои руки слабеют. «Ты меня никогда не любил, Эйден. Не ври. Ты испытывал влечение. Но это не важно. Что за херню ты сейчас говоришь?» — перебил меня Альфа. Он повернул голову, посмотрев на меня. И в его глазах сейчас была легкая ирония. «С теми... кому я только это испытывал, я проводил только одну ночь». «Тех, кого любят, не просят сломать ногу». «Блядь», — выругался Помпей, прикрыв глаза. «У меня от тебя начинает болеть голова. Мне не нужно было, чтобы ты на полном серьезе ломала себе ногу. Я ждал какого-то отпора. Просто как вожак, ты дерьмо». Даже в такой ситуации он умудрялся меня оскорбить, вонзив эти слова как нож в самое уязвимое место моего чувства достоинства. Я нахмурилась, пытаясь избавиться от этого чувства. Для своей стаи я была нормальным лидером, пока ты... Зато для моей ты была дерьмом. «При чём тут твоя стая?» Помпей замолчал. Я видела, как он моргнул, глядя куда-то мимо меня, а затем произнёс. «Я собирался оставить тебе свою стаю». «Что?» «Мне сказали, что без истины я умру. В принципе, так и происходило. Мне становилось хуже. Я хотел, чтобы у тебя отросли яйца, а потом позволил бы тебе свергнуть меня, чтобы стая признала тебя как вожака. Но ты тогда свалила к этому ублюдку Вавилону». Он снова сделал паузу, пока я чувствовала, как моё сердце будто осыпается на осколки. Все слова как-то исчезли из головы. «Если бы ты сделала это в другой момент, я бы так не взбесился. Ты была моим братом и единственной настоящей семьёй. Я хотел, чтобы ты даже после моей смерти жила хорошо и было кому тебя защитить. Но ты взяла и свалила». «Эйден, чёрт побери, я тебя ненавижу», — хотела сказать я. «Этот чёртов придурок». Вместо того, чтобы просто поговорить, он всё то время планировал сдохнуть и издевался надо мной только для того, чтобы я смогла стать нормальным вожаком. Его чёртово желание всё крыть просто перевернуло всю нашу жизнь вверх дном. Разрушило, изменив всё. И едва не уничтожило. Я хотела всё это ему сказать, но... Где-то внизу хлопнула дверь, и я вздрогнула, замолчав и очнувшись от той болезненной пропасти из чувств, в которую я падала, вспоминая всё и складывая кусочки пазла. «Это Норд», — произнёс Помпей. «Он приехал».